ни даже участкового. Да в них и надобности не было. Сколько село стоит на берегу океана, никто не помнит случая хулиганства, пьяного дебоширства, воровства или нарушения паспортного режима. А если чего нужно, есть сельсовет или застава на крайний случай. «Но в конце концов, — запротестовал Пивень, — ваш сельсовет может связаться с раймилицией, выдать мне справку». «Справку? Шаша укоризненно покачал головой. «Такой большой и не понимаешь. Я не могу верить справке без печати, понимаешь?» «Ах, да!» — вспомнил судьбу злополучной печати Пивень. «Что же делать?» «Нарушитель, сдайте ваше оружие!» — приказал Шаша. «Какое оружие?» «Не притворяйтесь, в портфеле!» Пивень протянул нож. «Сидоров! Я здесь!» — вытянулся Сидоров. «Отведите задержанного в гостиницу!» «Слушаюсь! Под домашний арест! По селу не ходить! В кино не ходить! На почту не ходить! Можно один раз в магазин ходить за продуктами!» — напутствовал Шаша. «С районом мы свяжемся сами. Но позвольте!» «Не позволю!» Понурив голову, держа портфель под мышкой, по селу медленно шел Пивень. За ним Сидоров Чарли на поводке. «Твой?» Кощей взял нож, спрятал его в карман. «Конечно, я его сразу узнал». «Больше не теряй! Хочешь, тебе сделаю?» «Хороший нож», — ответил Шаша. «Бери». Кощей вытащил находку из кармана. «Ай, спасибо! Будем шашлык делать!» В течение всего этого времени Джексон безучастно стоял рядом и смотрел в море. Он медленно переживал свою личную трагедию. 12. 4-е сутки гудела пурга. Она, как и все весенние пурги, обещала быть недолгой. Но на 4-й день люди поняли — дело зимнее, затяжное. «Зима последние мешки вытряхивает», — вздыхал дед Пакин. Ему не дужилось. Он лежал накрытый двумя одеялами. Таблетки не помогали. Вахты на маяке несли вдвоем Иванов и Слава Чиж. Анастасия стала сиделкой при деде. Всем давно было ясно. Деда надо отправлять в райцентр, в больницу. Вот только не на чем, ни погода. Вертолет не вызовешь, а морем шторм. Гордый ушел на промысел перед самой пургой. И когда мальчиков оценил в море обстановку, он понял — не до жиру, быть бы живу. Сменил курс в направлении полярки. Там уютная тихая бухта, можно отстояться. Все эти дни радиограмм от Мальчикова Кощеев не имел. Соседние колхозы ничего определенного о катере тоже не могли сообщить. И, одолеваемый односельчанами, Кощеев оправдывался отсутствием связи. А Мальчиков сидел с Ивановым в радиорубке, безуспешно вызывал райцентр, чтобы оттуда смогли передать в поселок Кощееву данные о гордом и ближайшие его, Мальчикова, планы относительно охоты. На всякий случай связались с соседней полярной станцией. Им до колхоза ближе. Полярники при случае обещали доставить радиограмму. при случае